Глава вторая. Он бежал всю дорогу до общаги. Он бормотал и пел, и пар вылетал у него изо рта. «Алиса! Алиса!» Прямо в холле Валю перехватил Артур. Щеки его были красными, как у человека, вернувшегося с лыжной прогулки. «Где тебя носит? Время же идет!» «Вы уже знаете?» Валя не ожидал такого скорого развития событий. «Знаем», — рявкнул Артур. «Нам сказали, представь себе». «Время терпит», — сообщил Валя с достоинством. «Передай Паше и Еве, заниматься начинаем завтра». «Что там на четвертой паре, английский?» «Прогуливаем, фиг с ним. Встречаемся после третьей». «Завтра?» Артур так удивился, будто Валя назначил отсрочку в столетие. «Почему не сегодня?» «Сегодня пусть читают модуль», — авторитетно сказал Валя. «Это методика. Пусть перечитают все параграфы, что пропустили. Абзацы красным наизусть, я проверю». «Быстро ты научился», — отступая, сказал Артур. «Пойдешь к Портнову в практиканты?» Валя прищурился. «Если хочешь, чтобы твой брат и Ева сдали зачет, бери обоих, идите на кухню или куда хотите и заставляй их читать модуль. Но чтобы наша комната была свободна». «Ну ты и дрянь, оказывается», — пробормотал Артур. Валя молча прошел мимо. У него не было времени для перебранки. Он постучал в комнату девчонок условным стуком. Открылась Стефа, но не распахнула дверь, чуть высунула нос в узенькую щель. «Привет, Алиса спит». «С чего бы это?» Валя растерялся. «Она заболела?» «Нет, просто хочет спать. Сегодня был трудный день. А со мной она поговорить не хочет?» «Слушай, не будь придурком», — донесся из комнаты голос Тони. «У нее месячные, ей нехорошо». «Может, что-то надо?» Валя попятился от двери. «Принести там чая или в аптеку сгонять?» И тут же он вспомнил, что у Алисы были месячные 2 недели назад, и она либо правда заболела сейчас, либо просто врет, и второе вероятнее. «Скажите ей, что я у себя». Он повысил голос так, чтобы в комнате слышали абсолютно все. «И я один. И если она захочет просто прийти, поболтать, насчет новогоднего капустника, например, я буду ждать, короче». Уже очень давно Валя не ночевал один в пустой комнате. Близнецы не появлялись. Хомяк спал в мансарде Александры, где на стене рисунки, заштрихованные карандашным грифелем. И теперь в полусне Валя понимал, что на всех изображениях одно и то же. Каракули, завитки, узоры, точки, фотографически точный портрет. На всех рисунках была Александра, но и что-то еще. Что-то такое огромное, что Валя не мог уснуть, не мог закрыть глаза от страха. А когда все-таки зажмуривался, видел развалины черного города. «Может быть, Алиса еще придет?» В самом деле устала, потом отдохнула. Валя ждал в темноте и слушал. Шаги за дверью. Чужие. Сегодня утром он сказал Алисе, что вряд ли поможет ей с новогодним концертом. Могла ли она из-за этого так обидеться? Он ведь знал Алису, он видел ее насквозь. Иногда ему хотелось, чтобы он поменьше ее знал. Не было у нее режиссерских амбиций. Не было желания подчинять кого-то во что бы то ни стало. Тогда что случилось? Почему она не приходит, когда нужна очень-очень? Все уже все знают. Отличник Шанин приставлен репетитором к однокурсникам. Он научит их тому, с чем преподаватели не справились. Может быть, Алиса ревнует? К Еве? Но Ева, по общему негласному мнению, запала на Артура, а тот ее игнорирует. Может быть, Алиса ревнует Валю к Саше? Безумная идея. Хотя все уже видят, что Валя — любимчик. А о том, что Александра Игоревна, родная сестра студента Шанина, не знает ни одна собака в институте. Разве что преподы, но они молчат. 3 часа ночи. 4. Валя понял, что Алиса не придет. И, наконец, решившись спать, перевернувшись на бок, он снова увидел под веками черный город в развалинах. В 4 утра Пашка сидел на пустой кухне, завернувшись в одеяло. Окна были утеплены, но из щелей несло, как из Арктики, и снаружи шел снег. Пашка читал текстовой модуль «Ступень 2». От абракадабры в каждой строчке слезились глаза. Пашка то и дело отводил взгляд, закрывал книгу, зажав страницу пальцем и гладил обложку. Книга была права. Это Пашка, балбес, не поверил. Книга всегда говорила правду. Пашка просто не мог ее верно прочитать. И бабушка на крыльце, и нежное детское имя Артурище, и то, что она снова их различает, а значит, простила. Книга твердила об этом много месяцев. А Пашка разуверился и перестал читать. Теперь он чувствовал себя виноватым. Перед книгой. И перед Артуром. И, конечно, перед бабушкой с дедушкой. И он в первый раз подумал. Может быть, эта женщина, Александра Игоревна, хотела, как и книга, передать ему что-то важное. Может, она вовсе не желала ему зла. Не из садизма посадила в хомячью клетку, просто смысл для нее очевидный. От Пашки ускользнул. Шел снег за окном, и чуть слышно шелестела вода в отопительных трубах. Под действием модуля этот шелест казался Пашке то звуком водопада, то грохотом комбайнов на поле. Он щурился от яркого света, хотя в кухне было полутемно, и читал параграф за параграфом. Вот уже стали хлопать двери на этаже. Вот кто-то сонный забрел на кухню с кастрюлей. Из пепла вышло 7 иных образов. Первый из них сказал: «Имя мне было гордыня. Меня называют теперь благородное достоинство». Другие говорили. Фраза оборвалась, едва начавшись. Пашка с разочарованием понял, что это не фрагмент будущего. Это просто обрывок чужого смысла, к Пашке отношения не имеющего. На плите уже скворчала яичница, и жарила ее бледная сонная Стефа. Вошел Валя, без линз в очках, и по виду его Пашка понял, что-то опять случилось. «Как себя чувствует Алиса?» — спросил Валя у Стефы, которая перед этим делала вид, что вовсе его не замечает. «Получше», — сказала Стефа, отводя глаза. «Она пойдет на первую пару. Увидимся, значит». Пробормотал Валя и вышел. Валя бегом поднялся на 4-й этаж, но не успел. Алиса ускользнула и была уже в аудитории, среди однокурсников, и Валя не решился войти. Тем более, что до звонка оставалось 2 минуты, и в конце коридора в шлейфе прекрасных духов показалась Адель Викторовна. «Что вы тут делаете, Шанин?» Уже мрачно отозвался Валя и направился в спортзал, и, не успев переодеться, так и явился на занятие в джинсах, носках и футболке. Физрук ничего не сказал, только посмотрел выразительно. После 3-й пары они собрались в общаге, в комнате номер 6. Артур после короткого спора отправился все-таки на английский, чтобы не провоцировать англичанку. Валя с удивлением обнаружил, что отлично понимает, как другие люди справляются с мысленными упражнениями. Ни звук, ни запах, ни бегущая строка, ни стук метронома. Валя чуял чужую работу, как слепой ощущает фактуру ткани, а глухой ловит вибрации всеми телесными полостями. Валя молча пришел в восторг. Он, оказывается, очень боялся не справиться, не помочь, не суметь. А теперь задача показалась ему такой простой, что он еле сдерживался, чтобы не рассмеяться без причины. И Ева, и Пашка лихо прошли первую часть учебника. Они мысленно совмещали, разъединяли и выворачивали сферы. Валя даже не понял, а в чем проблема? Портнов к ним придирается или Валя сам по себе отличный педагог? «Алиса об этом узнает», — думал Валя. «Все разъяснится, надо просто поговорить. Может, Валя чем-то ее обидел? Непонятные вещи надо обсуждать ртом», — всегда говорила мама, но не всегда следовала собственной мудрости. Воспоминания о маме заставило его погрустнеть. Полгода они не только не виделись, но и не говорили по телефону. Это же ненормально. Чувствует ли мама эту фальшь, эту трещину между ними? И как себе объясняет? «Поехали дальше», — сказал он, преодолевая непонятную тревогу. «Ева, ты первая». Она начала серию упражнений и сбилась на 4-м. Начала заново и сбилась на 2-м. «Ты же все это делала по отдельности». Валя начал раздражаться. «Они же тянутся сами по себе. переливаются одно в другое. Это как, ну... Ты видела рисунки Эшера? Он тут же нашел в телефоне рисунки ребусы, картинки-перевертыши и заставил Еву сначала посмотреть на них, а потом вернуться к упражнениям. Ева сбилась сразу же, не доведя первого до конца. Наверное, устала. «Ты устала», — объявил Валя, делая вид, что держит все под контролем. «Отдохни. Паша, давай ты». Через несколько секунд он в ужасе понял, что Пашка вообще не понимает, как сопрягать упражнения в цепи. Как если бы ребенка попросили нарисовать птицу, и тот по отдельности, в строчку, изобразил бы перо, клюв, коготь, куриное рагу. «Так», — сказал Валя, стараясь казаться невозмутимым. «А что тебе Портнов говорил на индивидуальных?» «Не помню». Пашка пожал плечами. Ругался. «Ну, ничего», — сказал Валя после паузы. «Я тебе сейчас объясню». Впервые с того дня, как у него в ухе появилась сережка и появился запрет на самостоятельные упражнения, и Алиса стала заложницей, впервые с того дня Валя сам, без преподавателя, позволил себе войти в упражнение. Вот же как просто. Абстракции развиваются, сменяют друг друга, текут. Сейчас Пашка ухватит принцип и сделает сам. Ведь с Алисой получилось отлично, хоть Валя тогда не осознавал. При мысли об Алисе Валя сбился. Пашка смотрел из-под лобья. «Объясняй». То есть он ничего не понял. Измененная реальность, в которую Валя входил с легкостью, для Пашки оставалась закрытой, как и для Вали совсем недавно. «Читай вслух условия», — сказал Валя, пытаясь выиграть немного времени на раздумье. Пашка поиграл желваками, но спорить не стал. «Последовательно проделайте упражнения с 1 по 9, не допуская пауз и внутренних прерываний. Делай вот так», — сказал Валя уверенно. «Первое, а потом сразу второе. Понимаешь?» Пашка подышал, будто собираясь нырнуть, и вошел в первое упражнение, самое простое. Валя не видел, но почувствовал, как Пашка проходит одну мысленную метаморфозу за другой. Первое упражнение закончилось, теперь надо было... Пашка сорвался. Остановился. Поморщился. Поглядел на Валю. «И что?» Ева сидела у стола, обхватив себя за плечи руками, тупо смотрела на страницу учебника. И Валя заметил, страница заметно коробилась, когда-то вымокшая и высушенная. Как в учебнике Алисы. Как, наверное, во всех учебниках, которые выдают здесь студентам. Это слезы. Валя думал. У него, наверное, пар готов был повалить из ушей, так он думал. День, когда Алиса вышла из кольца... Опять Алиса. Да что это, повсюду она. День, когда физрук остановил время, мяч замер в воздухе и застыл за окном дождь. «Сейчас», — сказал Валя еще увереннее. «Я вам сейчас подскажу». Он встал посреди комнаты. «Сколько там было приседаний? 200? 2000?» И он начал сгибать колени и вставать, как заводная игрушка. Ведь так и получилось когда-то с Алисой. Физическим усилием он откроет доступ Пашке и Еве в свое информационное пространство. Он, наверное, выглядел смешным в этот момент, но на их лицах не было ни капли веселья. И Валя мысленно начал длинную цепочку упражнений. Он проделывал изменения с 4-мерными и 5-мерными фигурами, снимал с них проекции, сопрягал с воображаемыми объектами и снова деформировал. Он молчал, и в комнате слышались только его сопение, тяжелое дыхание Пашки и прерывистое Евы. Реальность дробилась, ломалась, из-под грубой материи проступали смыслы, становилось темнее, темнее, и новые очертания проявились из темноты. Валя увидел развалины черного города, как проекцию абсолютного и безжалостного и совершенно нечеловеческого. У него подвернулась нога, и он грохнулся на пол. Пашка валялся поверх одеяла, закинув руки за голову. Батареи остывали, потрескивая. Плохо будет, если отключат отопление, а то вон как воет ветер снаружи. Артур сидел на кровати. Чемодан и рюкзак стояли у его ног. Артур вернулся жить в прежнюю свою комнату номер 6. «Она издевается», — тихо сказал Пашка. «Надо мной, над тобой, над очкариком. Дает надежду и отбирает. Я не удивлюсь, если она завтра опять подкатится со сладкими речами, а потом опять мордой в дерьмо». «Зачем ей это надо?» «Знать бы». Пашка помолчал. «Ты не знаешь, что с Алисой? За что она так поступает с Валькой?» «Алиса сумасшедшая», — пробормотал Артур. «После того кольца. Я бы и сам рехнулся». Ветер ударил в форточку, желая заглянуть на огонек. Задребезжало хлипкое стекло. «Я бы хотел спалить институт», — сказал Пашка. Артур быстро посмотрел на дверь и, будто устыдившись своей трусости, опустил голову. «Я тоже. Что если мы сожжем институт раньше, чем они доберутся до бабушки и дедушки?» «Я тебе завидую», — сказал Артур. «В чем?» «Ты свободен», — сказал Артур. «Почему-то после всего. А я нет». «Если я свободен», — пробормотал Пашка, — «если...» «Давай, зови Еву». «Зачем?» «Затем, что мы сдадим этот зачет и зажарим шашлыки на развалинах института». Валя бродил по торпе. Стемнело рано, и на улицах почти никого не было, только мелькали вдалеке припозднившиеся фары. Ужасно задувал ветер. Валя затянул все шнурки на куртке, надвинул капюшон на глаза. Порадовался, что не надел линзы. Очки хоть как-то защищали глаза. А что сквозь них почти ничего не было видно, так на что здесь смотреть? Интересно, какая погода сейчас в Индии, в Бангалоре, где папа с мамой? Валя остановился напротив витрины. Многие магазины в центре еще работали. Для кого? На огромном мониторе шла трансляция мировых новостей. Космический полет, чемпионат мира по водному поло, фестиваль ледяных фигур. Повернувшись к ветру спиной, втянув голову в плечи, Валя смотрел на беззвучные кадры и не мог понять, что с ними не так. Какая погода в Индии? А существует ли Индия на самом деле? Правда ли, что в Аргентине сейчас проходит чемпионат, а в Норвегии вырезают из льда 5-метровые фигуры? Что мешает этим кадрам на экране быть просто плоскими картинками? «Стоп, стоп», — сказал себе Валя. «Я переписываюсь с мамой, пока она в Индии. Допустим, мои письма фальшивые. Их генерирует Александра. Но кто сказал, что письма мамы настоящие?» Он сделал несколько шагов по направлению к Сакко и Ванцетти. Александра наверняка дома, и она разрешила ему приходить даже без приглашения. Ему прямо сейчас нужно задать ей несколько вопросов. Валя остановился. Пришла очень странная мысль. А что, если Саша ему просто врет? Во всем. Саша, которая рассказывала, как познакомились его родители, и о молодых годах мамы. Александра Игоревна, которой он не доверял очень долго, а потом научился доверять так сильно, что разорвать доверие значит разрушить мир. А нужно ли Вале знать, врет она или нет? Может быть, лучше не спрашивать? Он вернулся к витрине. «Вторые руки» было написано на вывеске. Винтажные игрушки, одежда, посуда, аксессуары. Радиодетали, винил. Прямо перед витриной стоял радиоприемник «Океан», ровно такой же, как был когда-то у Валиного папы. За дверью комнаты номер 6 кого-то звонко ударили, и вскрикнула девушка. Валя остановился, чуть не врезавшись носом в дверную филенку. Что-то пробормотал Пашка. В голосе не было ни агрессии, ни удивления. Валя, преодолев первый шок, решил, что должен вмешаться. Дверь была не заперта. Горели все лампы. У стола сидела Ева перед открытым учебником, еще одна книга валялась на полу, а Пашка потирал щеку с быстро краснеющим отпечатком удара. «Валентин, если вам не сложно, — сказал Артур очень вежливо, прямо-таки как лорд в замке, — вы бы не могли дать нам время и провести его где-нибудь снаружи. Мы тут к зачету готовимся, видите ли. Только не бей его больше». Растерянно попросила Ева. «Лишь бы это сработало», — сказал Пашка, по-прежнему растирая щеку. «Если бы это работало», — тихо сказал Валя, Нас лупили бы плетками с первого дня занятий, как в средневековой школе. — Так, Шанин, — сказал Артур, — ты хочешь еще поприседать здесь или все-таки дашь нам время? Валино лицо сделалось горячим. — Как хотите. И вышел вместе со своим приемником. На кухне в этот час было полно народу. Эрвин и Самвел разливали пиво на подоконнике, хрустели арахисом и чипсами, собрали вокруг себя компанию. Девчонки из группы «Б» готовились праздновать чей-то день рождения, расписывали открытку с пожеланиями. Стефа и Тоня разглядывали фотографии на телефоне. «Что это у тебя?» — спросил парень-второкурсник. «Приемник? Ух ты! Работает?» «Ага. А что ловит?» «Короткие, от 16, средние. Да все ловит. Хочешь послушать?» «Ну, давай», — с сомнением сказал второкурсник. Но тут его окликнули от окна, показали пластиковый стаканчик, и второкурсник отвлекся. Валя стоял, прижимая приемник к груди, и на полу вокруг его заснеженных ботинок растекались лужи. Стефа и Тоня обе здесь, а значит, Алиса в комнате одна. Под дверью лежала тусклая полоска света. Когда Валя постучал, свет исчез. Алиса не желала объясняться. Валя сел на пол спиной к двери, повернул голову по направлению к замочной скважине. «Послушай, меня волнует очень важная вещь. Вот ты с мамой говоришь по телефону?» Тишина. Кажется, Алиса перестала дышать и двигаться, чтобы Валя поверил, что ее здесь нет. «Я с мамой давно не говорил. Она не знает, что я в торпе, представляешь? Она думает, я совсем в другом институте. Но дело не в этом. Ты помнишь, что такое солипсизм? На экзамене по философии будет такой вопрос. Солипсизм — это когда веришь, что кроме твоего сознания в мире ничего нет. А если есть, то все вокруг не такое, как тебе кажется. Все искажено твоими чувствами. А помнишь, нам говорили в институте почти такими же словами, что мир не такой, каким мы его представляем?» Тишина. Если Валя прислушается еще немного, услышит, как у нее колотится сердце. «Сегодня я купил приемник», — шепотом сказал Валя. «Так вот, он ничего не ловит, кроме пары радиостанций в торпе. Музыка, новости, погода. А вокруг ничего. Белый шум. Может, это из-за циклона?» Он наконец-то услышал движение в комнате, шорох, дыхание. Ему показалось, что он слышит, как опускаются на пол босые ноги. Валя сам перестал дышать, но тут в коридоре показались Тоня и Стефа. «Перестань ее караулить!» — издали закричала Тоня. «Отстань от нее!» — гаркнула Стефа на все общежитие. Валя поднялся с пола. На секунду задержался, вопросительно посмотрел на дверь, но в комнате снова было тихо. Тогда он зашагал по коридору прочь, на ходу застегивая куртку, затягивая шнурки на капюшоне. Может быть, ночью, когда по прогнозу ветер стихнет, приему становится получше. В ночном институте тускло светились дежурные лампы. Только в аудитории номер один горел полный яркий свет. Сашка стояла перед доской. Зеленый фломастер в ее руке был истрепан в хлам, и пластиковый корпус треснул. На доске текли и разворачивались модели процессов. Сашка плела кружева из повторяющихся конструкций — творение, слово, имя. И откуда-то постоянно лезло еще время, хотя Сашка не желала, да и не могла включать его в схему. Времени быть не должно здесь, иначе задача становится невыполнимой. Или она была невыполнима с самого начала? Открылась дверь. Сашка не повернула головы. Взяла губку и методично, аккуратно стерла свои построения. А они подергивались под рукой и легонько трещали, будто не желая исчезать, цепляясь за жизнь. «Даже простая схема не хочет аннигилироваться», — сказал физрук за ее спиной. «Все хотят существовать». «Я работаю над этим», — пробормотала Сашка. «Твой брат?» «Да, я дала ему немного воли. Это полезно — чередовать запрет и разрешение. Так же поступал Стерх со мной». «Твое задание ему не под силу. Ни Данилова, ни Григорьев П. не сдадут зачет с первого раза». «Мне не нужно, чтобы они сдали», — холодно сказала Сашка. Мне нужно, чтобы мой брат доверял мне и был под контролем. И она смахнула с доски остатки негодной модели.